1914 год. Имение Вишневских. Весть о начале войны добралась до имения в начале августа. Повзрослевший Алексей, возложивший на себя после смерти отца обязанности хозяина, нечасто получал свежие газеты из Омска. Наконец, прочитав добравшийся с почтой номер омского вестника, Алексей не сомневался, следует ожидать казенное письмо из Омска с предписанием явиться в полной амуниции на призывной пункт. Действительно, письмо привез нарочный спустя 3 дня. Анастасия Вишневская не читала газет и политикой не интересовалась вовсе. Рассказ сына о положении в Европе и на восточных рубежах Российской империи повергли вдову в шок. «Господи, Алёша, что же теперь будет? Тебя призовут в армию!» — скорбным голосом произнесла Анастасия, смахивая батистовым платочком слезы. «Да, маман». «Уже, можно сказать, призвали». Алексей протянул матери казенный пакет. Та робко взяла его, пристроила на носу очки и начала читать. По мере чтения слезы еще катились все сильнее. Наконец Анастасия разразилась рыданиями. «На войне могут убить!» — всхлипнула она. И вдруг спохватилась. «А как же Зоя и Маргарита? Они же в Италии!» «Италия вступила в войну», — ответил Алексей. «Но это не значит, что вся она превратится в сплошной театр боевых действий. На юге Италии будет безопасно, поверь мне. Девочки могут перебраться в Неаполь». Анастасия утерла слезы и высморкалась. «Неаполь далеко от фронта?» Алексей кивнул. «Маман, прикажи горничной привести мою форму в порядок. Завтра я должен отправиться в Омск». Анастасия вконец обессилила и откинулась в кресле. «Ну кому нужна эта война? Неужели нельзя уладить споры мирным путем?» Сокрушалась она. Алексей промолчал. Он не хотел говорить матери, что жаждет уйти на фронт, чтобы заполнить щемящую душевную пустоту.